Мальчишки начали вскакивать со своих мест, но тут уже не выдержал проректор и, выпустив немного духовной силы, сказал: «Прекратить». Под давлением ноги парней подкосились, и они бухнулись на свои места. Никто не успел ничего сказать, как Шэнь Юэ снова перехватил инициативу. «Благодарю проректора, что прекратил этот балаган», — совершенно спокойным голосом сказал Фан Юань, делая вид, что не причастен к его началу. «Прошу ученика Небо как можно скорее связаться со своим старейшиной и договориться о передаче награды, если вы, конечно, не против ее получения. Конечно, это такая честь, я думаю, старейшина сам приедет для получения, такая сумма же», — кланяясь, сказал Небо. «Похоже, ты думаешь, что кинул подачку и этого достаточно, все равно узнают о подлости священной семьи», — бросил Нили. Он, конечно, понял действия Шэнь Юэ и говорил по делу, только подобные слова не произносит, даже когда все понимают. А здесь все, кроме проректора и еще одного старейшины, были детьми и считали, что награда – это награда, а не взятка, так что их отношение стало даже хуже, чем к мусору. «Нили, закрой свой поганый рот, или я сам это сделаю», — прокричал Небо, понимая, что никогда не стоит оскорблять священную семью, а уж когда они сами предлагают миллион, он готов был целовать им ноги и, если потребуется, заставит и Нили это делать. «Ты не прав, Нили, никто не узнает о том, что ты сейчас рассказал. Здесь собрались только умные и достойные люди. Ученики, профессор, проректор и... А кто этот старик в серой робе? Его клановые знаки скрыты, а сам он на ранге стали». Фан Юань мгновенно менял свою роль. Он был то спокойным дельцом, то застенчивым учеником, и каждый раз голос, жесты и мимика точно соответствовали образу, и сейчас он изображал праведный испуг, даже намеренно его гиперболизируя. Неужели проректор Ешенг привел в класс убийцу из темной гильдии? Нет, наверняка он поступил еще хуже и, нарушив закон о клановой нейтральности Академии, воспользовавшись своим положением, привел сюда члена своей семьи, не являющегося сотрудником Академии. Интересно, зачем он привел стального заклинателя? Неужели семья Вьюги хочет захватить молодое поколение кланов города, когда они находятся без охраны, а потом, давя на их родителей, получить неограниченную власть? Ох, проректор, этот скромный ученик считает, что проректор может лишиться своей должности, а по репутации семьи Вьюги будет нанесен гораздо больший удар, чем посвященный, если на совете кланов всплывет информация с сегодняшнего занятия. Немного помедлив, Ешенг сжал зубы, но все же сказал: «Я, проректор Ешенг, объявляю, что все сказанное на уроке является тайной Академии, и любой, за распространение любых слухов о произошедшем, будет с позором исключен из Академии». «Я рад это слышать, уважаемый проректор», — снова спокойно сказал Фан Юань. «Кроме того, я, кажется, вспомнил человека рядом с вами. Это же Есю, член семьи Вьюги и глава зала наказания. А пришел он сюда и скрыл клановый герб, потому что проводит тайное расследование нападения на меня на прошлой неделе. И как я мог подумать невесть, что о таком достойном человеке?» На этот раз уже зубами скрежетал Есю, но, к счастью, из-за его любимого жеста поглаживания бороды этого никто не заметил. Но, понимая, что от него хотят, он ответил: «Я, глава зала наказания Есю, подтверждаю слова о том, что без решения кланового совета любая клевета должна быть наказана. Поэтому, если присутствующие станут распространять слухи о священной семье, то после исключения из Академии будут заключены в тюрьму». Рад слышать столь конструктивные мысли от уважаемого Есю. Что касается священной семьи, то уверен, никому из нас и в голову не придет проверять, не написано ли разрешение для старейшины Есю на посещение Академии постфактум. Я и представить не мог, что можно получать столько удовольствия от беседы, когда стороны понимают друг друга. Шэнь Юэ мягко улыбнулся и коротко, но на этот раз искренне поклонился старейшинам. «Вот видишь, Нили, как я и сказал, никто ничего не узнает. Конечно, глава твоей семьи может обратиться на совет кланов с информацией, порочащей репутацию священной семьи. Но само собой, это будет значить, что ты нашел ошибку в нашем свитке не для того, чтобы помочь городу, а лишь для подрыва нашей репутации. Это будет считаться недружественным актом, и никакой награды семья небесной метки не получит. Скажите, Небо, что, по-вашему, важнее для главы вашего клана? Репутация священной семьи или то, что клановые дети будут есть следующей зимой. Небо был далек от политики, но даже он понимал, что речь идет о чем-то важном для священной семьи, и их шантажируют. Но вместо угроз им, напротив, предлагают кучу денег за ничего не значащее для них молчание. Он сам все расскажет старейшине и, если необходимо, лично заставит Нили молчать. «Я уверен, господин старейшина примет правильное решение», — сложил руки перед грудью Небо. Нили был по-настоящему зол, какой-то мальчишка пристыдил его несколько раз, но он должен собраться и достойно ответить. Нужно дать понять, что даже если сейчас проиграл, так просто его не взять. «Как я счастлив, что в Светозаре столь строгие законы, за которыми тщательно следят. В противном случае, я действительно хотел быть обеспокоен тем, что священная семья, Нили, будучи подобно свинье, которая боится кипящей воды, моргнула и сказал: «Я верю, что эта большая семья, священная семья, обеспечит мою безопасность. Если что-нибудь случится со мной, я боюсь, что священная семья не сможет стереть это пятно со своего имени. Было ошибкой с моей стороны не подумать об этом, благодарю за напоминание». Действительно, если какой-то негодяй убьет Нили, это тяжелым грузом ляжет на священную семью. Поэтому священная семья передаст Нили двух телохранителей серебряного ранга. Нет, это будет выглядеть, будто мы не охраняем, а удерживаем Нили. Лучше он сам выберет себе двух охранников серебряного ранга из гильдии наемников, а священная семья их оплатит. Прошу господина Есю проверить сделку и удостовериться, что наша семья не будет оказывать никакого давления. Ну вот ты и попался, маленький гаденыш, посмотрим, насколько сложнее тебе станет использовать предзнание, когда тебя даже в туалете будут сопровождать. Нили не мог поверить, все его расчеты оказались ошибочными. Он был уверен, что на него будут давить и угрожать, но все, наоборот, нужно отказываться. «Я отказываюсь. Это не важно, дети в таком возрасте крайне нерационально мыслят и часто действуют необдуманно, некоторые особо нестабильные могут даже убить себя, чтобы что-то доказать окружающим, а в результате будет опорочена репутация моей семьи. Сделка также будет заключена с главой клана и под контролем зала наказания. Кроме того, я предлагаю брату Небо еще одну сделку. Нили крайне талантливый молодой человек. Его талант в переводе с древних языков удивителен, но он зарывает свои способности в землю. Он не занимается духовной практикой и спит на уроках. Все остальное время он занят непонятно чем, поэтому священная семья хочет предложить ему достойную работу. Это позволит заработать и займет время, которое он прожигает. Работа переводчиком с древних языков на 8 часов в день и оплатой 5000 монет за книгу, хотя в среднем за подобный перевод платят лишь 2000. И это взрослым людям с опытом. Просто мы не только хотим помочь молодому человеку вырасти достойным, но и узнать, нет ли в нашей библиотеке еще записей, которые мы указали неверно, ведь сами понимаете, платить по миллиону за каждый неверный символ не может даже священная семья. На этих словах Шэнь Юэ вежливо улыбнулся, обозначая шутку. Будьте уверены, старейшина будет рад устроить на работу столь непутевого ребенка. Я прямо сейчас отпрошусь с занятия и поеду в резиденцию клана, чтобы все подробно объяснить. Глава 6. Мысли вслух. Урок закончился, и все участники расходились с самыми разными мыслями. Большинство обсуждало, как вы смели Нили, что он врун, так как даже не начинал совершенствоваться, а обещал бронзу взять, и мудак, потому что пытается за их одноклассницами ухлестывать. Политические моменты мало кто понял, но что ничего рассказывать нельзя, все запомнили. А вот Е Цзюнь думала о другом. Сначала она была на стороне Нили, потом на стороне Шэнь Юэ, а потом был шок, когда он показал, чего достиг. У него хоть и хороший талант, но хуже, чем у нее. Но результат был противоположным, и было с чего. Она занималась 3-4 часа в день, а иногда и меньше, и думала, какая она старательная. Но было кое-что еще. Когда Шэнь Юэ начал разговор со старейшинами ее клана, один из которых ее родной дядя, она думала, что ее голова взорвется. Шэнь Юэ предлагал им взятку, но хуже всего, что его не арестовали и даже не наказали. Она точно не знала законов, но поняла, что они тоже многое нарушили, и если люди об этом узнают, то даже проректор может вылететь из академии. И тогда они прямо на уроке начали обсуждать, кто кому будет платить, кто кого прикроет. Может, другие ученики этого не поняли, но Е Цзюнь хоть и была молодой и наивной, но не тупой, она сразу поняла, что так и проходят переговоры между кланами, и Шэнь Юэ уже способен в них полноценно участвовать и защищать интересы своей семьи. И как бы она собой не гордилась, она отстает от своего сверстника как в совершенствовании, так и в делах клана. Возможно, не зря отец уделяет больше времени Ехану. Может быть, она действительно слишком много думает о подругах и мальчишках. Она должна измениться и больше уделять времени практике и делам клана. Сианин не знала, как относиться к Нили, он же ей помог и столько всего рассказал. А сегодня, сначала она радовалась, что священная семья потеряет репутацию, но потом все так странно перевернулось. Нет, конечно, это Шэнь Юэ все так выставил, но в чем он был неправ. И проректор согласился, хотя он тоже Шэнь Юэ не любит. Так и не придя к однозначному выводу, она отправилась на тренировку. Двое старейшин семьи Вьюги сидели в кабинете проректора и пили чай. «Что думаешь о сегодняшнем уроке, Ешенг?» Старик отпил чай из пиалы. «Думаю, что слишком долго я на посту проректора. Привык, что могу пускать кого хочу и когда хочу. А в уставе написано, что территория Академии независима от влияния кланов, иначе кто бы сюда наследников отдавал, если их здесь могут перевербовать, а то и захватить или даже убить. Так что если слухи пойдут, то не я из Академии вылечу, а все клановые ее покинут, и буду я тут крестьянских детей учить, да рис без мяса есть». «На большие денег хватать не будет», — понурившись, ответил Ешенг. «Да это понятно, я про пацана, точнее про обоих спрашивал. Вообще-то ты прав, оба странные, но они здесь неделю, мало что знаю, нужно расследовать, это больше по твоей части. Знаю, что Нили бездарность из-за холустного клана, красный сосуд, 5 единиц духовной силы. Скорее всего, после первого года вернется в клан, кто за него дальше платить бы стал». Хотя теперь даже не знаю, все-таки талант к языкам, вещь серьезная, хотя когда он все это прочитать успел, не знаю, может, случайно именно эту книгу недавно прочел, и тут такой случай высказаться. Все же на прилежного студента он не похож, но проявить себя успел, на первом же уроке начал скандалить с Шэнь Сю. Она, конечно, та еще курица, ее протолкнули сюда за племянником следить, но теперь и непонятно, кто за кем следить должен, усмехнувшись, сказал проректор. А племянник, это Шэнь Юэ, мне заместитель докладывал, его убить пытались, не знаю, что произошло, он сознание потерял ненадолго, и все, ни ран, ни травм. Если бы мой доверенный человек не подтвердил, что духовный сосуд атаковали, я бы и внимания не обратил. А в остальном я сначала думал, странный он, а теперь вижу, что у нас с тобой большие проблемы. С чего это? Не понял Есю. Подумай сам, почему кланы сохраняют Академию нейтральной, чтобы детишкам никто из взрослых мозги не полоскал и к себе не переманивал. За этим учителя из разных семей следят, но им-то можно между собой договариваться. Обычно это как происходит. Кто побогаче собирает тех, что победнее, вокруг себя и хвастается одеждой, дорогой или кольцом пространственным. Сам понимаешь, какие в 13 лет ценности. А тут Шэнь Юэ, он на Верховном Совете любого старого интригана, что всю жизнь за власть боролся, сожрет и не подавится. И вот такой человек среди обычных детей, да к выпуску они за ним как утята за мамой уткой ходить будут. Согласен, плохо это. Священная семья растет слишком быстро. По силе и богатству они нам уже в затылок дышат. Но репутация у них агрессивных выскочек. И союзников у них считай, что и нет. Но если в следующем поколении у них появится талантливый политик, то и это измениться может. Даже наша молодежь, да ты лучше меня знаешь, разве что Ехан, но он приемный, а это повод ему отказать в должности лорда. Это у нас с тобой в семьях нет никого подходящего на этот пост, а те старейшины, у кого есть молодые таланты, захотят их продвинуть. Так что проблемы могут и внутри клана появиться, как бы и в самом деле не пришлось отдавать Ецзюнь за этого Шэнь Юэ. Ты про Ецзуна забыл? Он же реально собрался к мнению дочери прислушиваться. А ты ее видел? Она полурока на этого Нили смотрела. Вот представь, она такого жениха в дом приведет, что делать будем? Не верю я в подобное, да и если приведет, лорд про свои слова быстро забудет и этого Нили живьем в землю закопает. Ладно, пойду я, отправлю людей узнать про Нили и семью небесной метки. А вот как к Шэнь Юэ подступиться, пока не знаю, там если поймают, одними словами дело будет не решить. Нили был в бешенстве. Ублюдок Шэнь Юэ все наизнанку вывернул. Приплел сюда семью, я бы и сам им помог, когда денег заработал. А теперь даже этот мудак небо мне лекции читает, даже сказал, что будет за мной в академии следить. А на улице охранники будут, вряд ли они будут что-то передавать священной семье, но, если стану что-то странное делать, станут мешать и запрещать. Хорошо, хоть появятся они через 4-5 дней, когда все договорятся. К этому моменту все сделаю и смогу безвылазно в академии сидеть и совершенствоваться. Черт, даже этого не смогу. Нужно по 8 часов в день переводить книги. Отказаться не могу, собственная семья заставит. Я же так священную семью только сильнее сделаю. Может, тогда чушь всякую в переводе писать. Тоже нельзя, если заметит кражу или подлог. Считай, гарантированная казнь. На этот счет законы в Светозаре суровые, иначе бы никто не смог нанимать алхимиков, переводчиков или начертателей, все бы воровали и портили бы друг другу фамильные рецепты, и на уроках сидеть придется. Проректор сказал, что будет следить за моей учебой, когда мне практиковаться. Надо хотя бы успеть с Сианин встретиться и деньги ей передать, тогда планы исполняться начнут. Хорошо, что заранее утром проверочные кристаллы купил. Сейчас проверим форму и атрибут души, и можно будет начать тренировки, хоть несколько дней, пока работать не заставили. Кого я вижу, защитник бедных и обездоленных, на нас, простых смертных, и не смотрит. Но я тебе вот что скажу. Посмеешь еще раз обидеть господина Шэнь Юэ, я тебе все зубы пересчитаю. Трое парней перегородило коридор. Так это он вас послал, вот теперь я узнаю священную семью, ответил Нили, готовясь к драке. «Слышь, я тебе что, собака, чтоб меня посылали, я ему показал, что тренируюсь, он мою силу духа измерил и стипендию дал. Может, тетка и его не очень, про других в их семье я не знаю, но Шэнь Юэ нормальный парень. Так тебя за деньги купили, и как, много нужно. Ах ты говна кусок», — говоривший парнишка кинулся на Нили. Но, несмотря на один из худших показателей духовной силы в классе, Нили обладал сотнями лет боевого опыта и, схватив его за руку, заломил ее, прижав парня к полу. «Ну что теперь думаешь, немало тебе заплатили?» «Да 3000 он мне дал», — сквозь боль прохрипел пацан на полу. «Но я же не из-за них к тебе полез, мамку он мою вылечил». «Объясни», — приказал Нили, чуть ослабляя хватку. «Да что объяснять, мать болела много лет, не смертельно, конечно, но приятного мало. Так я упорно тренировался и стипендию получил, обрадовался, вот и обронил, что отдам ей на лечение. А Шэнь Юэ услышал, ну и отправил к настоящему доктору, серебряного ранга аж, и через полчаса она и выздоровела. Так что теперь я за него горой, хоть мне тебя и не победить, видать, учит вас, клановых, как простачков по земле валять. Но и на тебя управа найдется, в твою сторону уже даже девчонки в классе плюют. А если мы не справимся, так молодой господин сам тебе наваляет. Он-то тоже наверняка всякие приемчики знает, только силы у него побольше, уже 1500. А к экзамену и серебро возьмет, а потом и легендарным станет. Нили отпустил руку парня, тот вскочил, но нападать не стал, сделал шаг назад и начал отряхиваться. «Знаешь, Нили, ты когда на первом уроке говорил, что за нас, бедняков, я тебя зауважал, думал, нормальный пацан. Ты, может, заметил, я тогда даже встал и уже хотел к вам у стены присоединиться, но тут Шэнь Юэ без сознания упал, все забегали, не до этого стало. А теперь я понял, у тебя просто терки с священной семьей, вот ты и хотел пацанов собрать, чтобы свои проблемы решать. И это, вы, парни, лучше валите от него, с ним уже никто общаться не будет, но на вас зла не держит, все понимают, что вы просто по глупости попали. Нам тут, если повезет, то еще 3 года учиться, а то вы так тоже без друзей останетесь». Компания прошла мимо, а Нили и товарищи остались стоять посреди коридора. Ду Цзэ был согласен с каждым словом, но должен был выполнить приказ господина, поэтому с угрюмым выражением лица продолжил путь, а вот Лу Пя начал конючить. «Слушай, Нили, ну он так-то прав, мы, конечно, неплохо заработали и все такое, но и отдохнуть охота, и друзей у нас и нет никаких. А эти твои ссоры постоянные, ну бывает, заносит училку нашу, так Шэнь Юэ все по полочкам разложил, сам сказал, что она не права, и с девчонками тоже так себе история. Ты, конечно, класс на Сианин склеил, но ты видел, как на нас пацаны смотрели, на семью как-то демонический зверь напал, сожрать нас хотел, охрана, конечно, с ним разобралась, но я взгляд его запомнил. Так вот, он добрее был, чем у парней в классе». Нили не знал, какого черта происходит. Шэньсю была такой же, как в прошлой жизни, чуть ли не слово в слово все повторяет. Но вот Шэнь Юэ, нет, он такой же высокомерный и отстраненный, ходит, никого не замечает, но как будто умнее стал. А может, он и в прошлой жизни был умным, ни ли не помнил. Они хоть и учились в одном классе, но только 2 месяца, до первого экзамена. Потом Шэнь Юэ попал в класс с гениев, а Ни Ли остался. Он даже не мог вспомнить, разговаривали они в прошлой жизни хоть раз. Но он точно помнил, что когда на Светозар напали демонические звери, священная семья бежала, и, возможно, не сбеги они тогда, город бы выстоял. И более того, он был там и видел Шэнь Юэ, он его узнал, все же бывший одноклассник. И тот убегал с остальными. Нет, не время сомневаться, нужно избавиться от священной семьи любой ценой. Наконец им удалось найти укромное место, и Ни Ли дал друзьям, которые были все еще с ним, новые техники. К сожалению, у Ни Ли оказался безатрибутный сосуд, и техника, которая ему подходила, носила имя Богонебесное. Она была по-настоящему качественной, мощной, даже позволяла иметь сразу 7 демонических духов, но развитие было крайне медленным. Да, она была на уровне лучших техник Светозара по скорости развития, но по меркам Ни Ли это было ничто. К счастью, ее будущая сила это компенсировала. Теперь их развитие устремится к небесам. Фан Юань был доволен, он не испытывал злорадства как такового, но возможность заставить работать Ни Ли была просто слишком хороша. Он первым сможет получить доступ к переводу древних книг, и это может его усилить. Сам же Ни Ли потеряет 8 часов медитации в день. Неизвестно, заподозрили ли что-то старейшины из семьи в юге, но открыто хоть против Шэнь Юэ, хоть против Ни Ли они действовать сейчас не станут. Но этот идиот слишком много информации раскрывает. Конечно, можно подумать, что у него талант к языкам. Такой талант и правда существует. Дело в том, что иероглифы – это, по сути, схематичное изображение, и не обязательно знать их все. Просто понимая принцип их построения, можно понять, что значит незнакомый тебе иероглиф, или, наоборот, придумать для какого-нибудь слова символ, и другой человек сможет его понять. Обычно такая интуиция возникает у очень начитанных людей, но бывает и с детства. Это не зависит от духовной силы и встречалось и на Земле. Один раз не так заметно, но, если он продолжит блистать знаниями, на него обратят внимание. Фан Юань написал подробное письмо старейшине Шэнь Мингу обо всем, что произошло. Пусть выдаст награду семье Ни Ли. Дело в том, что если бы не Фан Юань и озвученное Ни Ли распространилось, то семье бы пришлось потратить десятки миллионов на взятки. Так что старейшина ему серьезно задолжал. Конечно, не все так просто, но свое Фан Юань получит. Кроме того, Фан Юань обижал всю академию, подкупая слуг и охранников. Кто-то сказал, подкупая, конечно, нет, это были лишь небольшие подарки за тяжелую работу и пожелание и дальше выполнять свою работу строго по уставу, особенно в ближайшие дни. Ему нужно было лишь то, чтобы каждый оказался на своем месте в нужное время. К сожалению, независимо от мира, чтобы человек выполнил свою работу, его нужно запугать или подкупить. И так как первое сам он сделать не мог, а семью приплетать не хотел, оставалось второе. Провозившись с делами, он оставался в академии до самого вечера, когда его нашел Ду Цзэ. Фан Юань даже надеяться не мог на такую удачу, Ду Цзэ принес невероятно ценную информацию. Он пересказал произошедшие и слова Ни Ли. Выходило, что новым кристаллом души можно не только проверить талант, то есть цвет сосуда души, и измерить ее силу, но и узнать форму и атрибут души. В соответствии с этим подобрать правильную технику. Кроме того, с цветом сосуда не все так однозначно. Эта часть была немного запутанной, но общую идею Фан Юань ухватил. Красный цвет не был плохим сам по себе, скорее был менее универсальным. То есть скорость развития в основном зависела от самой техники, если она идеально подходила человеку. Но если человеку с фиолетовым сосудом подойдет совершенно любая техника, то с красным одна из тысячи. А в условиях постоянной секретности даже самые сильные семьи имеют ограниченный их набор. Вот и выходит, что человек с зеленым сосудом получает условные 50% эффективности, а с красным 1%. Поэтому цвет и считают признаком таланта. Фан Юань не стал разбрасываться знаниями и переписал себе технику Ду Цзэ. Но самое важное, что его ставленник сыграл свою роль. Ду Цзэ рассказал историю о брате, который тоже хочет учиться, но денег нет, и Нили даже дал ему денег на новый кристалл. Дуцзе придумал, что купит кристалл и отдаст его караванщикам с запиской для брата, а через несколько дней они вернутся с уже заполненным кристаллом, который он покажет Нили. План был просто отличный. Фан Юань пообещал огромную награду и отправил Дуцзе выполнять задуманное, но делать все медленно и оказаться у караванщиков не раньше, чем через час. Фан Юань хотел получить технику как можно скорее, но обычно он смог бы подождать. Сейчас же он хотел закрыть этот вопрос до встречи Нили и Сианин. Потом Нили может оказаться недоступен. Поэтому пришлось торопиться, он бегом отправился в магазин, где купил 20 кристаллов и влил в один энергию. Изображение в кристалле походило на какую-то змею грязно-коричневого цвета. Ему даже стало интересно, является ли эта форма души наследством от Шэнь Юя или она отражает душу именно Фан Юаня. Хотя такого правила вроде бы не было, но змеи с их хитростью, долгим выжиданием в засаде и одним стремительным и смертоносным ударом были духовно близки именно для Фан Юаня. Фан Юань мог просто передать свой кристалл Ду Цзэ, а тот бы через несколько дней Нили. Но, будучи настоящим параноиком, он учитывал возможность слежки на любом этапе. Поэтому, используя охрану, он протолкался к хозяину ближайшего каравана, игнорируя любые формальности и очереди. После чего, немного заплатив, немного припугнув, благо торговец, возящий товары по деревням, не был кем-то важным, он приказал ему изменить свой маршрут. Дальше Ду Цзэ отдаст этому караванщику пустой кристалл и записку, которые тот отдаст семье Ду Цзэ. Человек Фан Юаня с заполненным им кристаллом отправится прямо сейчас, несмотря на ночь, в эту деревню и будет там ждать прихода торговцев. Когда кристалл будет у семьи Ду, он его подменит на тот, что с энергией Фан Юаня. Они вернут кристалл, после чего торговец отправится дальше. В следующей деревне его будет поджидать еще один человек Фан Юаня, который скупит у него все товары, и торговец будет вынужден вернуться в город, где и вернет кристалл Ду Цзэ, который тот отдаст Нили. Зачем нужен столь сложный план? Все просто, например, Нили захочет пойти к торговцам вместе с Ду Цзэ, так что нужный кристалл должен быть у торговца. А если Нили у него о чем-то спросит, то сможет поймать на лжи. Значит, история торговца о том, что он получил кристалл от Ду Цзэ, съездил с ним в его деревню и вернулся обратно, должна быть полностью правдивой. Благо караван здесь, в не слишком большой долине святых предков, это не огромное скопление людей и навьюченных животных, а один торговец с заполненным пространственным кольцом и парой охранников, которые верхом на духовных животных могут передвигаться крайне быстро. Так что караван, вернувшийся за 2 дня, это хоть и не очень частая, но не уникальная ситуация. Провозившись до ночи, Фан Юань все подготовил, но вместо практики стал размышлять, не мог ли Нили просчитать его игру, но по всему выходило, что нет. Кроме того, прямо перед раздачей техник на них напали. Сама драка яйца выеденного не стоила, но вот повод заслуживал внимания. Нили, несмотря на победу, оказался унижен. А учитывая, кто он на самом деле и какие цели преследует, после подобного отношения должен быть по-настоящему опустошен. После такого подозрительность к друзьям, которые все еще с ним, должна была сильно снизиться. И он не заметил странности в просьбе Ду Цзэ помочь его брату. Кроме того, были слова Ду Цзэ, что его техника точно работает во много раз лучше, чем те, что дали в академии. Он смог почувствовать это за час практики. Понятно, что Фан Юань все равно проверит свою технику, когда получит, еще не один раз, прежде чем использовать. Немного подумав, Фан Юань понял, что Нили как минимум приукрашивает свою значимость в глазах друзей. Так было с Сианин, который он рассказал о всем известной болезни как о великом секрете. Так же происходит и сейчас, очевидные знания преподносят как некую тайну. Но тут ситуация была сложнее, Шэнь Юэ действительно не знал о существовании формы и атрибута души, Фан Юань также не нашел ничего подобного в уже изученных книгах Академии. Но, вероятно, тут всему виной одержимость местных секретностью всего, связанного с развитием. Вероятно, Шэнь Юэ получил бы эту информацию, достигнув определенного возраста или ранга. Почему Фан Юань был так уверен, что, несмотря на слова Нили, информация о форме и атрибутах души известна в Светозаре? Все очевидно. Сначала Нили, потом Фан Юань смогли купить горсть новых кристаллов души в первом же специализированном магазине, и это не вызвало никаких сложностей или вопросов. А это значит, что подобные кристаллы продаются по всему городу десятками, если не сотнями в день. Следовательно, каждый день сотня людей проходит тестирование именно на новых кристаллах, после чего тщательно пересчитывают светящиеся точки в кристаллах, чтобы узнать количество единиц своей духовной силы, и как они могут не заметить, что их точки сложились в изображении огненного дракона, морозной обезьяны или какого-нибудь земляного червя. Точно так же, как и подумать, что, если твоя духовная энергия принимает форму огненного дракона, то и техника развития должна быть связана с огнем и драконами. Другое дело, что у большинства может не быть доступа к подходящим техникам, как и вообще ни к каким техникам. Хотя, возможно, Нили не врет, просто он только отучился в академии и больше ничего не знал, а все знания приобрел уже когда покинул город. Поэтому он искренне считает, что в Светозаре об этом неизвестно. Ведь, если подумать, в академии ежедневно тестируют сотни студентов, и кристаллы, которые здесь используются, самые старые и изношенные. Поэтому они и не показывают ничего, кроме количества точек. В обычных же семьях зачастую только один человек имеет сосуд души, и он покупает кристалл только для себя. А в знатных, семья в состоянии обеспечить всех культиваторов собственными. Так что это знание, еще одна преграда, отделяющая сильных мира сего от всех остальных. И Нили в прошлой жизни хоть и был культиватором, но был бедным и бездарным, так что относился ко всем остальным, и с ним никто не поделился сравнительно секретной информацией. Глава 7. Сианин. Следующие два дня выдались спокойными. Нили оставался в академии и культивировал, лишь немного времени тратя на сон в общежитии. На уроках он вынужден был присутствовать из-за контроля проректора. Вообще Фан Юань не понимал, почему он сразу не бросил академию. Хотя, возможно, это вызвало бы проблемы внутри его семьи. Фан Юань хоть и собрал информацию о ней, этого было мало, чтобы сделать однозначные выводы. Работать переводчиком он тоже пока не начал, сначала должны были встретиться старейшины и все обсудить, еще пару дней минимум. Фан Юань все это время находился в академии, держа руку на пульсе, и все его старания оправдались. Вечером третьего дня Ду Цзэ принес Фан Юаню технику грации змей. Ничего подозрительного в его рассказе не было. Кроме того, всего за два дня его личная сила выросла на 20 пунктов, что было очень хорошим результатом, учитывая отсутствие алхимии. Это примерно соответствовало росту Фан Юаня за то же время, но он буквально купался в эликсирах, так что сравнивать было не совсем корректно. Кроме того, Ду Цзэ передал, что Нили собирается куда-то пойти вечером, сказал им с Лупи остаться и медитировать, а он добудет денег на алхимию. Фан Юань сразу понял, что раз они встречаются с Сианин сегодня ночью, то деньги он хочет получить от нее или с ее помощью. Что же, представление начинается, пора занимать места. Сианин была счастлива, ее состояние сильно улучшилось, а благодаря улучшенной Нили технике развития она уже достигла одной звезды бронзы. Это было невероятным чудом, и все благодаря Нили. Но сегодня она снова пришла ночью на полигон, так как Нили обещал встречу и еще один сеанс лечения с помощью техники Дайнь. После недолгого разговора Нили попросил у нее: «У меня есть одна небольшая просьба, сможешь помочь?» «Конечно, неважно, что это, я помогу всем, чем смогу». Глаза Сианин наполнились искренностью. «У меня есть в наличии 10 тысяч монет, я отдам их тебе, поэтому прошу тебя отправить своих слуг, чтобы те купили травы пурпурного тумана», — сказал Нили. «Трава пурпурного тумана?» Сианин смутили эти слова, и она спросила: «Для чего тебе нужна трава пурпурного тумана?» Трава пурпурного тумана была крайне дешевой и, как правило, использовалась как дымка. Высушивая ее, можно было потом использовать как средство для отопления или для уничтожения мелких насекомых. Этой травы было невероятно большое количество, причем по дешевой цене. За одну монету ее можно было купить в большом количестве. Каждая семья в Светозаре за год сжигала ее тоннами. Кроме вышеупомянутых целей, эта трава просто больше никуда не годилась. Итак, почему Нили вдруг понадобилась эта трава, да еще и в таком количестве? «Конечно же, я собираюсь ее использовать», — сказал Нили. А причина, почему он решил использовать помощь Сианин, заключалась в том, чтобы не привлекать к себе большее внимание. В настоящее время Нили был под пристальным надзором окружающих, поэтому он должен быть сдержанным. «Насколько много тебе нужно этой травы? Чем больше, тем лучше. Я хочу иметь всю траву, что будет на рынке», — сказал Нили. Сианин все равно не понимала, для чего необходимо такое количество травы. «Оставь это на меня, я добавлю сколько потребуется, но скуплю всю траву в городе». Несмотря на то, что семья Сианин была в упадке, она все равно оставалась аристократкой. Сианин, как одна из своей семьи, также имея незаурядный талант, никогда не чувствовала недостаток в деньгах. Она, как правило, редко когда тратила их, поэтому ее сбережения достигали суммы в сотни тысяч монет. После этого Нили начал массаж Сианин. Сначала он помассировал ей синяк на ноге, после этого она уже привычно сняла верхнюю одежду и осталась в одном белье. Нили начал массировать синяк около груди. Чувствуя, как боль уходит, она даже слегка постанывала от удовольствия, хоть и старалась это скрыть. И в этот момент кусты зашевелились, и оттуда вышел проректор академии, его сопровождали еще двое учителей и четверо охранников. Да уж, я многое повидал за время работы в академии, но чтобы вот так, на голой земле на военном полигоне. Вы в следующий раз себя не ограничивайте, дайте волю фантазии, может, чучело овцы рога набьете и на нем будете непотребство творить. Проректор был зол настолько, что даже отбросил подобающий тон и говорил настолько фамильярно, насколько это было возможно. Когда прибежал слуга, разбудил его и сказал, что каких-то подростков видели на полигоне и им нужна помощь. Он даже хотел прогнать его. Да, посещать полигон ночью было нельзя, но это правило вообще никогда не соблюдалось, студенты там часто тренировались. А в последнее время так появились эти мелкие браконьеры. Как оказалось, ими руководил Нили, который уже стал костью в горле всей академии, но предъявить ему было нечего. Охота не запрещена, даже поощрялась. А то, что они травили их какой-то дрянью, так мало ли, алхимию практикуют. Другое дело, это 500 убитых тварей, столько не каждый год убивают. А это значит, нужно снова нанимать охотников, чтобы они натаскали новых слабых зверей для тренировок. Снова деньги и время. Полигон был сейчас точно безопасен, но, выглянув в окно, он увидел, что вся академия стоит на ушах. С какого перепугу так получилось, что слуги перебудили всех учителей и всполошили охрану, слуга объяснить не смог, кто-то что-то увидел, кому-то передал, и пошло-поехало. Как будто не подростки погулять вышли, а демонический прилив приближается. Сианин вскрикнула, не вставая на ноги, отскочила от Нили и попыталась закрыться собственной снятой одеждой. Нили хоть и был удивлен, но жизненный опыт позволил ему остаться достаточно спокойным. «Это не то, что вы подумали, здесь не происходило ничего такого», — быстро начал подбирать слова он. «А вот мне кажется по-другому, хотя с твоей стороны это может быть и нормальная ситуация, но давай послушаем, что скажет девушка», — протянул проректор. «Мы ничего не делали, мне нужно было лечение, и он, Нили, лечил меня», — пытаясь хоть как-то собраться с мыслями, пролепетала Сианин. «Нужно было лечение, тогда почему же вы, милочка, не обратились ко мне? Позвольте, позвольте, да вы же вся в синяках, а не этот ли молодой человек вам их оставил?» Из-за спин собравшихся вышел благообразный старичок, его звали Цушен, и он был главным доктором академии. Его также, как и всех остальных, сегодня ночью разбудили слуги и сказали, что кому-то на полигоне требуется помощь, так он и оказался здесь. Но, подойдя поближе к Сианин, он поправил очки, присмотрелся и воскликнул: «Великие предки, да что же вы делаете, милочка, у вас же арктическая лихорадка, да еще и так запущена, вам срочно нужно лечение, а вы тут ночью с молодым человеком на холодной земле этим занимаетесь. Хотя в вашем возрасте и в теплой постели рановато подобным заниматься». «Подождите, вы сказали, что знаете про мою болезнь», — опешила Сианин. «Да вы, верно, шутите, у меня правнуку 3 года, и он, наверное, знает о ней». «Да как можно не знать, разве вам родители или подруги не рассказывали? У женщин слабое духовное тело, и пока духовная сила невелика, нужно как можно меньше бывать в темноте и на холоде. Вы разве не видите, что женщины-стражи в академии ночью никогда в патрули не ходят? А в вашем возрасте, да ко мне каждый день 2-3 студентки подходят с первыми признаками на лечение». «Постойте, то есть вы знаете, как лечить? Я просто тренировалась раньше по ночам, и у меня все тело болело, а потом встретила Нили, он стал меня лечить, и мне лучше стало». Сианин была в растерянности, лечение Нили ей действительно помогло, но доктор говорит, что это обычная ситуация. Вообще, Сианин только сейчас подумала, что не сходила к доктору в академии. Она была в ссоре с отцом из-за свадьбы, поэтому не хотела никому в семье ничего рассказывать, подруг у нее не было. Но вот что ей мешало обратиться к доктору в академии, она не знала, просто привыкла все делать сама, вот и не подумала, что ей могут помочь. Вы, похоже, уж простите, совсем рассудком тронулись. Не каждая женщина и на стальном ранге рискнет ночью тренироваться, хотя там уже вреда не будет, но привычки не поменять. Сила воли у вас, конечно, есть, другие при первых симптомах волком готовы выть, а вы тренироваться умудрялись. Но вот ума точно нет. А что касается лечения, так это все знают, в Светозаре нет ни одной женщины, которая хоть в малой степени ни разу не болела. Так нужно спать у открытого огня в сильно натопленной комнате, да травки с сильной ян составляющей пить. В академии даже специальное здание есть, там круглосуточно топит, почти как в бане. Так там каждую ночь пяток молодых девиц ночует. Но как же так, а техника дайнь, не ли говорил, что она нужна для лечения? Все больше недоумевалась Ионин. Да соврал вам мальчишка, вы уж простите старика, но он просто пощупать вас хотел, вот и выдумал. Нет, слова-то правильные, сам не раз встречал название этой техники и смысл ее понимаю, ввести ян-энергию вместо поражения, должно действительно помочь. Только вот сама она давно потеряна, а мастеров не осталось, да и смысла большого в ней нет. Ну поспите вы у камина 10 дней, а с техникой 8, невелика разница. Разве что в дальних походах, когда люди вынуждены месяцами брести по заснеженным вершинам на ледяном ветру. Там нет возможности развести костер и согреться, и тогда бы техника пригодилась. Заклинатель мужчина мог бы напрямую вводить коллеге женщине ян-энергию и стабилизировать ее состояние. А то сейчас приходится готовить массу дорогостоящей алхимии с ян-составляющей. Но я, как же так, Нили, ты ублюдок. А я не верила, когда про тебя девчонки гадости говорили, я думала, ты особенный, а ты. Сианин разревелась, слишком долго она держала все в себе, и когда думала, что нашла хорошего человека, оказалось, что он даже хуже мудака Шэньфэя. Одевайтесь, пойдемте со мной в клинику, надо вас нормально осмотреть, слишком вы уж себя запустили, так и бесплодной остаться можно. И еще, понимаю, вам сейчас не до этого, но по правилам Академии мы должны проверить вашу невинность. Не бойтесь, если стесняетесь старика, то моя помощница вас посмотрит. Проректор обязан сообщить вашей семье и провести расследование, если в стенах Академии произошло изнасилование. Ну, в общем, не думайте об этом. Проректор здесь, он разберется. Су Шэн помог Сианин надеться и, слегка придерживая, повел в сторону Академии. Жаль, что казнить тебя нельзя, пацан, священная семья тебя защищает. Даже в карцер не посадить, я его сам приказал снести, когда проректором стал, не думал, что буду об этом сожалеть. Значит так, вы четверо, следить за пацаном в оба глаза, но пока не трогать. Хоть в туалет с ним ходите, но, если он попытается сбежать из академии, ломайте ноги и тащите ко мне. А если упустите, с вас головы сниму, обратился проректор к страже. А ты, пацан, хотя не буду я тебя пугать, если окажется, что Сианин не девственница, пускай с тобой глава семьи крылатого дракона разбирается. С этими словами проректор развернулся и отправился спать, и другие учителя последовали за ним. Что касается Нили, он остался в окружении четырех стражников, но они были лишь бронзового ранга, хотя и имели 4-5 звезд. Понятно, что стража выполняла больше роль слуг и надсмотрщиков. Проректор был сильнее всей стражи Академии вместе взятой, но не ли сейчас хватит и этих четверых, разница в силе слишком велика, возможно, за счет боевого опыта он мог бы справиться с одним, но не со всеми, да и какой в этом смысл, даже сбеги он, его все равно начнут искать, а покинуть город он не сможет, слишком слаб. Поняв, что выбора нет, он отправился спать, а стража последовала за ним. К счастью, между ними действительно ничего не было. Да чем можно говорить, он же даже не соврал Сианин. Его жизненный опыт состоял из тех самых путешествий, когда нужно было поддержать себя духовной силой. Да и полагаться на других он не привык, вот и сказал про технику дайнь, которую в прошлом будущем часто использовал. Да и он же не девчонка, откуда он мог знать, что для них в академии есть специальная согревающая комната. Глупо все как-то вышло. Скоро во всем разберутся, и академия вряд ли ему что-то предъявит. Но слухи поползут просто чудовищные, и наверняка Ецзы у них услышит. Как ей все объяснить? Ведь только сегодня с ней разговаривали, только начали налаживать общение. Я должен ее добиться во что бы то ни стало. А еще эти странные слова проректора, что Нелли защищает священная семья, большей глупости он и представить не мог. Скорее уж хочет убить. Но если подумать, ему предложили работу, и, возможно, проректор счел это расположением священной семьи. Бред какой-то, надо во всем разобраться. Глава 8. Дуэль. Фан Юань веселился, он был не слишком эмоциональным человеком, да и его жизнь не располагала к юмору. Разве что иногда он впадал в боевой раж, и тогда по-настоящему наслаждался происходящим. Но сейчас он поймал себя на мысли, что все слишком просто. Он уже 10 дней в этом мире, и не было ни одной попытки его убить, подставить, использовать в интриге. Так можно расслабиться и пропустить удар. Фан Юаню нужен был враг. Нелли не подходил, открыться ему он не мог, а при игре в темную Нелли ему не соперник. Он хотел бы видеть кого-то вроде Бай Нинбина, чтобы он мог сражаться бок о бок с Фан Юанем и при этом держать кинжал в рукаве и, как только Фан Юань расслабится, воткнуть его ему в спину. Да, это действительно придало бы красок его жизни. Но кто может стать подобной фигурой? Он должен обладать сердцем настоящего демона. Даже его отец, считающийся одним из самых сильных и опасных людей города, слишком привязан к своей семье. Такой человек не подойдет. Лорд-демон, глава темной гильдии, конечно, интересен, но пока он слишком силен, да и недоступен. Среди сверстников достойных кандидатов нет, хотя есть кое-кто. Цианин, как и Бай Нинбин, не зря имеют в своих именах слово «холодный». У них действительно достаточно общих черт. Конечно, она ему не ровня. Но если подумать, когда он начал убивать? В 15-16, а настоящим демоническим культиватором стал только к 20, так что время у нее есть. Если Фан Юань займется ее обучением, то через несколько лет сможет вырастить себе достойного врага, благо талант, как и сила воли, у нее есть. Но это подождет, надо переварить полученную информацию. Значит, Нелли нужна трава пурпурного тумана, желательно вся. Он из будущего, значит, знает, что цены скоро вырастут, собирается спекулировать. Фан Юань делал так же в прошлом мире. Кроме того, похоже, Нелли начинает учиться, вместо себя послал за покупками должницу, не хотел привлекать внимание. Возможно, даже рассчитывал, что она использует свои деньги. Неизвестно, выполнит ли теперь Сианин просьбу Нелли, но прямо сейчас ей не до этого. С первыми лучами солнца нужно отправить слуг за покупками. Сейчас доступно 400 тысяч, 300 из них можно потратить без раздумий. Трава дешевая, но сколько ее на рынке, неизвестно. Кроме того, лучше немного перестраховаться и не выкупать больше 50-70% всей травы. Неизвестно, что должно произойти, но, если травы не будет совсем, это может и не произойти. Первую часть их разговора о покупке травы Фан Юаню передал его шпион Суми, вторую же он подслушал сам. Понятно, что вся эта ситуация была разыграна Фан Юанем. Он знал время и место встречи Нелли и Сианин, и в нужное время сообщил нескольким слугам, чтобы те оповестили начальство и сказали, что они сами что-то видели, даже приказал передавать через других людей, чтобы больше всех запутать. Конечно, начнись расследование, на него бы вышли, но это было не критичным. Ведь формально, оповестив слуг, он выполнил долг любого студента. Но так как в самом факте поднятия тревоги злого умысла нет, то и расследовать никто не будет. Суми наблюдал за Нелли, а когда на полигоне появился проректор, он сбежал, так как не смог бы скрыться от стального заклинателя. Но чтобы ничего не пропустить, Фан Юань прогуливался по академии, когда увидел проректора и группу стражи, последовал за ними, прячась по кустам, как обычный глупый и любознательный ребенок, который не понимает, что его чувствуют духовной силой. Но у проректора появились более важные заботы, чем гонять любопытного пацана, поэтому он сделал вид, что его не заметил. К следующему утру Фан Юань протестировал всех своих бронзовых слуг на их атрибуты форму души, выбрав троих. Двух, у кого в кристалле души отражалось что-то земляное, у одного была даже какая-то ящерица, как наиболее близких к его типу души. Но у одного был красный сосуд, а у другого желтый. Третьим был контрольный участник, у него была какая-то золотая птица, но также желтый сосуд. Он приказал им культивировать полученную им технику и через несколько дней доложить о результате. По словам Ду Цзэ, эта техника была менее подробно расписана, чем та, которую получил он сам. Скорее всего, техника настоящая, а короче просто потому, что для незнакомого пацана Нили не стал стараться и подробно описывать. Вообще в Светозаре не существовало термина «поддельная техника», то есть в принципе не было даже слухов, что в технике может быть ловушка и человек, прокультивировав некоторое время, пострадает или умрет. Если техника не подходила человеку, то он чувствовал это с первых секунд и просто не использовал ее дальше. Но Фан Юань был параноиком и мог допустить, что в будущем что-то подобное изобретут, и хотя бы несколько дней проверять ее на нескольких людях был просто обязан. Все это происходило ночью, сон слуг Фан Юаня не беспокоил, а утром он сказал им обойти все магазины и купить 2/3 всей травы пурпурного тумана в каждом магазине. Но сначала они должны замаскироваться и скрыть клановые гербы, а если их будут расспрашивать, сказать, что они из семьи крылатого дракона. Ду Цзэ ничего не доложил, он всю ночь медитировал. А вот один из набивающихся в друзья мальчишек принес интересные слухи. Дело в том, что, когда Ду Цзэ относил технику Фан Юаню, Нили увидел работающую со свитками в библиотеке Е Цзэ Юнь и начал к ней приставать. Она была крайне вежливой со всеми и даже слугам говорила спасибо за выполненный приказ, поэтому не смогла прогнать его сразу, хоть и пыталась. Однако в какой-то момент Нили заметил ее свитки и что-то в них изменил, после чего она озадаченная ушла. Для Фан Юаня ситуация была понятна и его не беспокоила. Другое дело, что Нили вообще пытается добиться Е Цзэ Юнь. Он просто любит ее, они были близки в будущем, или это только чтобы навредить священной семье. Фан Юань уже знал, что Светозар будет разрушен. Учитывая отношение Нили, священная семья могла в этом участвовать, или, по крайней мере, он так считает, он мог просто не знать, что тогда происходило. Например, война между кланами, где агрессором могла быть священная семья, а могла и не быть, но ее таковой выставили. Что же касается Е Цзэ Юнь, он мог встретиться с ней уже после разрушения города. Так как много людей остаться не могло, значит, была лишь небольшая группа, а ее бы обязательно спасли из-за статуса. Но потом у выживших исчезла иерархия, и они могли беспрепятственно общаться. Много допущений, но вариант рабочий. Стоило закончиться уроком, Фан Юань отправился обедать. Он уже не покидал академию несколько дней и не собирался этого делать. Слишком много событий происходило, и во время обеда его снова нашли. Похоже, школьная сеть добровольных осведомителей начинает приносить пользу. «Молодой господин, там этот Нили с молодой госпожой Е Цзэ Юнь, они в библиотеке, мы не посмели на него при госпоже напасть», — один из знакомых парней начал распинаться. «Похоже, мне стоит к ним присоединиться». Оставив обед, Фан Юань направился в библиотеку. Фан Юань подошел вовремя. Нили и Е Цзэ Юнь сидели друг напротив друга за столом в библиотеке и разговаривали. На столе лежали свитки с символами, а в руке Е Цзэ Юнь держала кристалл души, но, кажется, еще его не активировала. Фан Юань не мог позволить ей получить технику от Нили. И дело было не в том, что он не хотел дать ей стать сильнее. Сильная Е Цзэ Юнь также могла стать пешкой в планах Фан Юаня. Дело было в другом. Нили пока дал лишь 3 техники. Ему, Ду Цзэ и Лупя, нищий простолюдин, привязанный к Шэнь Юэ, и мелкий благородный, на которого, похоже, плюнула даже собственная семья. Их никто не будет исследовать. Да и в будущем Фан Юань может от них легко избавиться. Другое дело Е Цзэ Юнь. Она каждый день контактирует с несколькими стальными заклинателями, а есть еще легендарный Емо, хотя он вроде сейчас не в городе. Даже если она сама не расскажет отцу о технике, без скрывающих способностей через час изменения в ее технике заметит. Начнется расследование, и выйдут на Нили, а за техники, которые он раздает, начнется война. А Фан Юань слишком слаб. Значит, надо не дать ей получить технику и рассорить их так, чтобы он не смог с ней даже заговорить. Фан Юань встал рядом с их столом и обратился к Е Цзэ Юнь. «Я думал, что лучше тебя знаю, не знал, что ты такая», — холодно произнес Шэнь Юэ. «Шэнь Юэ, я не понимаю, о чем ты? Если ты о Нили, то мы просто болтали о символах». Е Цзэ Юнь не понравился тон Шэнь Юэ, но в нем было слишком много осуждения, и она задумалась, могла ли она сделать что-то плохое. «Да что ты вообще можешь о ней знать?» — вспылил Нили, защищая возлюбленную. «Ну, как сам видишь, ничего, может быть, ты мне расскажешь», — чуть не рыча, сказал Шэнь Юэ. «Она употребляет вместе с едой лепестки орхидеи, так как считает, что это укрепляет ее духовную силу. Е Цзэ Юнь любит исследовать, разбираться в новых книгах. А еще она часто сидит у окна, представляя, как она будет изучать внешний мир, красуясь перед Е Цзыюнь, стал рассказывать Ниле. По удивлению в ее глазах он понял, что попал в точку, и продолжал. А еще на ее теле есть родинка в виде бабочки, знаешь, где она находится. Мозг этого парня, или старика, или сколько ему там было лет, точно съели собаки. Даже Фан Юань с 500 лет опыта не смог на мгновение удержать лицо и вышел из роли, которую он разыгрывал. Он собирался обвинить Е Цзыюнь в том, что она общается с насильником ее подруги. Но Нили умудрился сам все сделать. Он сказал то, что можно интерпретировать только как то, что он за ней подглядывал. Хотя сам Фан Юань не понимал, что скорее всего она сама ему все это рассказала в будущем. «Да как ты посмел подглядывать за мной?» — вскрикнула Е Цзыюнь. Она стала собирать свои вещи и собиралась уйти. «Я пришел вызвать тебя на дуэль за то, что ты сделал с Сианин, но теперь у меня появился еще один повод размазать тебя!» В праведном гневе закричал Шэнь Юэ. Все в библиотеке уже некоторое время слушали их разговор, но по крайней мере делали это незаметно, но теперь абсолютно все смотрели на них с немым вопросом. Е Цзыюнь тоже остановилась. «Шэнь Юэ, что ты сказал про Сианин?» В панике спросила Е Цзыюнь. Раньше они были подругами с Сианин, и она искала способ восстановить их дружбу, но если этот Нили что-то сделал с Сианин, то она лично готова его убить. «Как будто ты не знаешь, ублюдок обесчестил твою подругу Сианин вчера ночью прямо на учебном полигоне. Сейчас она вся в слезах и синяках лежит в госпитале. Врач даже сказал, что она может навсегда лишиться возможности иметь детей. Его сам проректор поймал, а стражники у входа в библиотеку стоят, чтобы он не сбежал, пока идет следствие. Об этом вся академия говорит. А ты вместо того, чтобы утешать свою подругу, которая была в шаге от смерти, с этим мусором воркуешь, как будто ничего не произошло». Праведно крича, Шэнь Юэ брызгал слюной изо рта, он был в бешенстве. Конечно, Фан Юань просто играл, он даже не соврал ни разу. Кто же виноват, что синяки и лежание в госпитале вызвано совершенно другими причинами? Обесчестил может быть вообще чем угодно, от грубого слова в адрес женщины до изнасилования, и почему все подумали о последнем? Кроме того, хорошим вариантом было не только подавить Нили, но и вызвать чувство вины у Е Цзыюнь. Это позволит ее лучше использовать. А то, что никто в школе об этом не знал, и он сам всем об этом только что поведал, так это мелочи. Слуги и охранники все видели, и слухи все равно бы поползли. «Ты правда это сделал?» — дрожащим голосом спросила Е Цзыюнь, и в ее руке появился меч, вынутый из пространственного кольца. «Почему ты ему веришь? Он все врет, все было не так, я вру, я своими глазами видел, в каком она состоянии, сам я свечку не держал, но персонал госпиталя об этом говорит. Или, может, тебя вчера не поймали с обнаженной Сианин, или, может, она сейчас здорова и не в госпитале, или проректор не объявлял о запрете тебе покидать территорию академии и не приставил к тебе стражу. Скажи, в чем я вру?» «Да, но ты все искажаешь, у нас ничего не было, я люблю Е Цзыюнь. Даже я тебе не верю, я подумала, что тебя просто не понимают другие. Символы, которые ты написал, были правильными, и думала, ты любишь учиться, а ты, а техника, которую ты мне предлагал, это тоже какой-то обман и подлость. Я пойду к Сианин, и, если хотя бы половина того, что сказал Шэнь Юэ, правда, я вернусь и разрублю тебя на кусочки. Иди и помоги подруге, и без тебя хватает тех, кто сможет позаботиться о мусоре», — властным голосом произнес Шэнь Юэ. Е Цзыюнь развернулась и ушла, даже не собрав свои вещи со стола. «Думаешь, сможешь меня одолеть? Так давай посмотрим, можешь ли ты что-то или только говорить?» Нили принял боевую стойку. «Ты тупой кусок говна, это библиотека. У Академии 6 боевых арен и свой дуэльный кодекс. Идем на арену», — тяжело вздыхая, поучительным тоном сказал Фан Юань, а потом показал на случайного парня и приказал: «А ты не стой столбом, приведи проректора, а то если я убью ублюдка, меня будут судить, а если проректор допустит смерть, то это будут его проблемы. Иди за мной», — бросил Фан Юань, после чего повернулся и пошел на выход. Остолпившиеся в библиотеке люди расступались перед ним. Не имея выбора, Нили под пристальными взглядами окружающих пошел за ним. Как известно, слухи двигаются быстрее культиваторов даже легендарного ранга. Поэтому, когда процессия подошла к арене, то там был проректор, учителя и половина всех учеников. На самом деле несколько меньше, потому что ученики третьего года обучения сейчас отсутствовали в академии, у них было что-то вроде небольшой экспедиции, намного более простой, чем у настоящих исследователей, но все же, это было важно, так как Шэнь Фэя, брата Шэнь Юэ, тоже не будет в академии еще какое-то время, иначе именно он должен был защищать честь Сианин и мешал бы планам Фан Юаня, но зрителей было по-настоящему много, более того, все болели за Шэнь Юэ, никто не любит насильников. Фан Юань и Нили вышли на арену. Я, Шэнь Юэ, бросаю вызов Нили за его слова и поведение, порочащие учениц нашей академии. Я обучался у лучших бойцов священной семьи, двое старейшин стального ранга лично тренировали меня, а моя духовная сила достигает 169 единиц. При других обстоятельствах я бы не стал марать о тебя руки, но твои преступления слишком велики. Но не беспокойся, я постараюсь тебя не убивать, ведь ты должен еще ответить перед законом. Или подожмешь хвост и будешь молить о пощаде. Ситуация была довольно сложной. Чтобы Нили точно не дал Ецзыю или кому-то еще технику, нужно его буквально растоптать. Кроме того, сразиться с Нили тоже было важно, знания о его боевых навыках могут многое о нем сказать. Опасности не было, даже в случае поражения проректор не даст убить участника. Но была проблема, если Нили действительно окажется хорошим бойцом и решит показать свои способности, это привлечет ненужное внимание, но этого не избежать. Сам же Фан Юань начал эту глупую браваду, чтобы отвести подозрения хотя бы от себя. И на вопрос, почему он дерется лучше мастера Академии, сможет ответить, что его же тренировали заклинатели стального ранга. Не лучший вариант, но проверить не ли важнее. А разве ты не скажешь, что я должен бояться твоей священной семьи? Фан Юань стоял молча, но в душе он не понимал, как можно быть настолько тупым. Он прекрасно понимал, о чем говорит Нили. В прошлой жизни, вероятно, Шэнь Юэ всегда упоминал силу своей семьи, и он пытается спровоцировать меня на то же, чтобы хоть немного принизить. Но разве он не замечает, что Шэнь Юэ изменился? Как он может до сих пор полагаться на знания о будущем? Ладно бы это были события в отдаленном регионе, но здесь-то уже масса всего изменилась, даже не факт, что город будет разрушен. Он действительно отказывается это видеть, так как Шэнь Юэ продолжал молча стоять, а крики оскорбления в адрес Нили лишь нарастали, слово взял проректор. «Ученик Нили, ты принимаешь вызов?» «Отвечай на вопрос». «Да, принимаю», Нили лишь цокнул.